тревоги Никлота. Долго тянутся зимы у венов, снегопады сменяют метели, и морозы, и сильные ветры дуют с моря из запада злого. Трудно в зиму христианам в палатках, косят их и болезни, и стрелы, что летят со стен дубина часто. И запасы еды оскуднели, не проходят в лесу караваны, забирают себе их винеты, зато в городе песни и радость. В нем есть все, там тепло, там воспеты боги света, заступники венов. Там танцуют, поют, веселятся, а бодрит там не страшные морозы, не ветра с моря зимнего злого, они дома, и что им бояться? Вот проходит зима серебрянка, наступает ярила на землю, начинают снега таять дружно, и ручьи зажурчали средь камней, и морская вода просветлела, стали птицы слетаться на берег, чайки, лебеди, утки, гагары, и грачи с южных стран прилетели, подымая галдеж на проталах. Прогремел славный праздник весенний, камаяцы, и живой, и веселый. Полыхая, кострища дымились, в них сжигали врагов ободриты, зло вселенское, тьму и болезни, все, что в жизни мешает привольной. Снова в городе шли хороводы, и раздольные песни звучали. Люди славили в гимнах свободу, и богов, и прапрадедов древних, что на помощь пришли в год лишений, в трудный час наступления Нави. Но на сердце у старого Вена с каждым днем становилось тревожней. Видел он, что редеют пописты, что убавилось спеси у темных, но терзало предчувствие князя. Было ясно, что войско латинов не спешит уходить во свояси, и надеется герцог на что-то. С этой мыслью Никлот к Святояру подошел рано утром к досвету и сказал ему, что крестоносцы ждут поддержки из Курии Папской. Там давно кардиналы решили двинуть свеев в Поморье весною. Надо все разузнать о Сектуне. Свеи могут свалиться внезапно и опять обложить крепость с моря. Нам руяне тогда не помогут. Флот у свеев сильнее, чем у данов. Да и войско у них волей крепче, и числом превосходит бургунцев. Так, сказавший Никлот, князя обнял и добавил, что город в осаде. Простоять может год, может больше. Но надежнее было бы без свеев обойтись в это лето винетом. Святояр же, узнав от Никлота, что король войско свеев готовит, стал лазутчиков верных, надежных, посылать за границы по морю и следить, чтобы свеи внезапно не пристали к дубину, как даны. В свою очередь стали руяне на своих кораблях крутобоких уходить от столицы в разведку. Их ладьи уносились, как птицы, парусами и скрипом уключен белых чаек и крачек пугая. Вот и кветень прошел незаметно, наступило пригожее время, время ласковых ветров заката, чистых гроз и цветения вишен. На лугах снова травы поднялись, заиграли на солнце листвою, золотистой святые березы и туманы над теплой водою потекли свежим ветром гонимы, вызывая сомнения и страхи. У христиан, что держали в осаде Дубинград, ободритов столицу, и они, выходя на молитву, по утрам озираясь, вздыхали. Им казалось, что боги винетов на них смотрят с небес, как на жертву, что должны принести ободриты в честь таинственных праздников прави. Только герцог один был уверен, что война принесет его войску в это лето удачу и славу. Каролинг знал, что скоро прибудут корабли из туманной Сектуны. И руян, победивший на море, снова цепью железной блокаду восстановит, как было под осень. И поэтому герцог готовил две высокие новые башни, что должны подступить под ворота и сломить волю венов к победе. Но не знал полководец упрямый, что и Дубин ждет воинство свеев, что руяне готовятся встретить черных конунгов битвой на море. Они все как один, днем и ночью, укрепляли щитами из кожи свои быстрые юркие лодьи и готовили зелье к баллистам. Также крюки и длинные копья, только видя их пыл ободриты, про себя братья в крови жалели. Они знали, как трудно придется в битве с флотом Сектуны руянам. Боевых кораблей конунг свеев раза в два больше венов имеет. многовесельных, крепких, надежных, укрепленных щитами из бронзы, по бокам красной медью обитых и украшенных ярко кербами.